387. Гурусвати знает, насколько различны бывают ощущения во время и после полетов в тонкий мир. Можно сказать, что такие ощущения устремляют к самому высшему, но могут быть и болезненные, и даже неприятные. Ярые отрицатели будут настаивать, что все такие иллюзорные представления не более как сны, основанные на пищеварении. Но люди, испытавшие мир тонкий, знают о его реальности. Почему же так противоположно ощущение прикасания к миру тонкому? Не следует думать, что они происходят лишь от наших настроений. Наоборот, причины нужно искать в химизме различных тонких сфер. Нужно, чтобы врачи исследовали и сопоставили показания, выделявших тонкое тело, с их физическими чувствами. Можно заметить, что после возвращения в земное тело покажется много противоположных ощущений. Между ними можно иногда установить признаки какого-то отравления. Все эти показания лишь доказывают, что и тонкое тело имеет физические свойства. Также это доказывает, что химизм различных сфер весьма разнороден. Конечно, при приближении к жилым местам можно ощущать их излучение. Даже не слишком темные места могут иметь беспорядочное излучение и тем причинять боль после возвращения в земное тело. Так опыт с выделением тонкого тела сопряжен с различными ощущениями. Будет время, когда такие общения произойдут на точном научном основании, но каждый путь исследования тернист. Мыслитель нередко чуял выход тонкого тела. Он мысленно направлял его в сферы, где он мог познать нечто новое.